Незадачливый охотник. «Возьми-ка, Джузеппе, ружье», — сказала однажды мать своему сыну, — «и сходи на охоту. Завтра твоя сестра выходит замуж, и надо бы приготовить праздничный обед. Очень хороша бы была для этого зайчатина». Джузеппе взял ружье и отправился на охоту. Только вышел на дорогу, видит, бежит заяц. Выскочил косой из-под забора и пустился в поле. Вскинул Джузеппе ружье, прицелился и нажал на курок. А ружье и не подумало стрелять. «Пум!» — сказала оно вдруг звонким и веселым голоском и выбросила пулю на землю. Джузеппе так и замер от удивления. Подобрал пулю, повертел ее в руках, пуля как пуля. Потом осмотрел ружье. Ружье как ружье. И все-таки оно не выстрелило, как все нормальные ружья, а звонко и весело произнесло «Пум!». Джузеппе даже в дуло заглянул. Да только разве может там кто-нибудь спрятаться? Никого там, конечно, не оказалось. Что же делать? Мама ждет, что я принесу с охоты зайца. У сестры свадьба, нужно приготовить праздничный обед. Едва Джузеппе успел подумать это, как вдруг снова увидел зайца. Только оказалось, это зайчиха, потому что на голове у нее была свадебная фата с цветами. И шла она, скромно потупившись, мелко перебирая лапками. «Вот так раз!» — удивился Джузеппе. «Зайчиха тоже выходит замуж. Придется мне, видимо, поискать фазана». И он пошел дальше в лес. Двух шагов сделать не успел, как увидел фазана. Идет он себе по тропинке, нисколько никого не опасаясь, как в первый день охоты, когда фазаны еще не знают, что такое ружье. Джузеппе прицелился, нажал на курок, и ружье снова сказало человеческим голосом: «Пам-пам!» Совсем как мальчуган, когда играет со своим деревянным ружьем. А пуля опять выпала из дула на землю, прямо на кучу красных муравьев. Перепугались муравьи и кинулись прятаться под сосну. «Хорошенькое дельце!» — рассердился Джузеппе. «Так я вернусь домой с пустыми руками». А фазан, услышав, как весело разговаривает ружье, бросился в заросли и вывел оттуда своих фазанят. Идут они цепочкой друг за другом, рады-радёшеньки, что отправились на прогулку. А следом за ними и мама фазаниха шествует, важная и довольная, будто первую премию получила. «Еще бы!» — проворчал Джузеппе. «Как ей не быть довольной? Ведь она уже замужем. А мне как быть? На кого теперь охотиться?» Он снова старательно зарядил ружье и осмотрелся по сторонам. Кругом ни души. Только дрозд сидит на ветке. Сидит и посвистывает, словно подзадоривает. «Ну-ка, подстрели меня, попробуй». Ну, Джузеппе и выстрелил. Только ружье и в этот раз не послушалось его. «Бах!» — сказала оно, совсем как ребята, когда играют в разбойников. И даже еще хихикнула тихонько. Дрозд засвистел еще веселее, словно говоря: «Обманули дурака на 4 кулака». «Так я и знал», — вздохнул Джузеппе. «Видно, сегодня ружье устроило забастовку». «Ну, как ты поохотился?» — спросила мать, когда Джузеппе вернулся домой. «Хорошо поохотился», — ответил он. 3 веселенькие насмешки принес. Не знаю только, подойдут ли они к праздничному столу».